Глава 36. Леон. «До сих пор не в курсе?» — удивляется Дима. Коротко мотаю головой в знак отрицания. «А у меня появились с тех пор доказательства?» Бросаю на друга укоризненный взгляд. «Но откуда у меня должны были появиться доказательства моей верности, если первые месяцы после развода даже я винил себя за все?» «Я думал...» Почесав затылок, говорит он, что спустя 5 лет вы с Надей сели и поговорили, как цивилизованные люди, не на эмоциях. Хотя бы друзьями ради детей решили быть. Она поверила кому угодно, только не мне. Цежу грубо, стукая бокалом по столу. Любимому мужу. Слова чужих людей стали для Нади превыше моих. Разве так поступают с любимыми? Правда... Та история действительно была совсем мутной. Когда родились малышки, Надя с головой ушла в материнство, а мне, начинающему предпринимателю, голову вскружили слава, деньги, популярность и, разумеется, женщины. Много женщин вокруг меня вилось, и не счесть уже. Но, видит Бог, своей жене я никогда не изменял. Ни с кем я на стороне не спал и не собирался. А случилось все в тот вечер, когда мы праздновали наш успех, выпивая в суровой мужской компании. Почти в мужской. Ведь с нами тогда была одна молодая женщина. Единственная женщина. Жена нашего крупного спонсора, Олега Шудравина. Одного из самых влиятельных предпринимателей в городе. Звали ее Оксана. Холеная красотка, которая была почти на 30 лет моложе мужа. Ухоженная, в мехах и бриллиантах, как с обложки журнала. Негласная первая леди в строительном бизнесе. Часто в нашей компании крутилась, флиртовала со всеми мужчинами подряд, а те хоть и отвечали взаимностью, но глаза лишний раз на нее при ее муже поднять боялись. Только не я. Хоть и слухи ходили про нее разные, что верность мужу своему не хранит, а Шудравин лихо, без разговоров, с кавалерами женушки расправляется. Шудравиным шутки плохи, а жену свою обожает. Оксана открыто флиртовала и со мной, а мне отчего-то льстило ее внимание и некая опасность. Я думал, что ничего серьезного не будет. Так, поиграюсь. Лишь короткий флирт с ее стороны и больше ничего. А это, как известно, не измена. Только вот эти игры стоили мне любви и счастливого брака. Моя беспечность и вседозволенность меня сгубили, поэтому я все еще считаю себя виноватым. Помню, как Оксана в тот вечер ко мне подвыпившему в мужском туалете откровенно приставала, полезла целоваться. Помню, как, оттолкнув, послала ее на великом, могучем, далеко и надолго. Помню, как Диме позвонил, чтобы за мной приехал. Он привез меня домой глубокой ночью, потому что я не желал, чтобы Надя лишний раз заблудного муженька беспокоилась. На следующий день, когда Надя нашла у меня сонного нижнее белье в кармане пиджака, все и случилось. Разговоры о скандале дошли и до нашего офиса, а вскоре особо любопытные доброжелатели отправили фото того поцелуя с Оксаной, моей Наде, на телефон. Оказалось, что Шудравин приставил к жене частного детектива, чтобы вычислить любовника своей зазнобы. Помню, как Надя горько плакала. И сейчас воспоминания перед глазами проносятся, и тот тихий, приглушенный плач в подушку звенит в ушах, что аж сердце кровью обливается. Она сидела измученная дома с моими детьми, а я хоть и не в постели с другой, но все же довел себя до такой истории. Кто бы тогда поверил, что между мной и той женщиной ничего нет? Я бы сам себе не поверил, ведь у моей жены были на руках фото. И все выглядело правдоподобно, без приставаний со стороны той стервы. Слишком правдоподобно, что даже я стал во все это верить. Даже слова Димы оказались бесполезны. Кто бы поверил моему близкому другу? Оксана изображала из себя жертву. Сколько грязи тогда всплыло, особенно когда из каждого угла стали судачить о моем романе на стороне. Надя не выдержала и подала на развод. Я окончательную точку поставила, когда сказала, что больше меня не любит. Что я должен дать ей развод, иначе она будет несчастна. Я ругался, злился, а когда любимая сказала, что не сможет так дальше, отпустил. Злость во мне взыграла люто, и я согласился. Дурак. Только вот это уже дело давно минувших дней. Все поменялось. Люди, деловые партнеры, коллектив в компании. Я изменился и по-другому смотрю на вещи. Люблю я ее. Не переставал любить и, наверное, поэтому так боялся встреч с ней все эти годы после развода. Но в этот раз я не отступлю, потому что уверен, нутром чую, что Надя мне солгала. Она меня тоже любит, и я ее верну. Даже с ребенком. «Короче, ты решил серьезно», — констатирует друг. «Более чем. Бросаю ровно. А если Дольников создаст проблемы? Пойдет нахрен, как тогда Шудравин пошел туда же со своими угрозами. Думаю, в глубине души он понимал, что его легкомысленная жена сама была во всем виновата, а я ни при чем. Кстати, она просчиталась, потому что после моего развода выяснилось, что Шудравин выгнал ее в одних трусах на улицу. Как смешно и символично. О дальнейшей судьбе стервы мне неизвестно, но, думаю, предательство не осталось для нее безнаказанным, ведь Шудравин подобного не прощал. Царствие ему небесное, ведь о мертвых плохо не говорят. Ну тогда тебе удачи. Дима хлопает меня по плечу. В этот раз не прошляпь свое счастье, друг. Семья наша все. Уж кому, как не мне, это знать. Дима тоскливо выдыхает, опустив голову. Да, его случай похуже моего будет. Не понимаю вообще, как он все еще держится. И с женщинами будь осторожен, хмыкает он, если ты понимаешь, о чем я. Что опять за намеки? Это он про Снежану и ребенка сейчас говорит? Я имею в виду, будь осторожен со всякими стервами, которые вертятся вокруг, объясняет он, поняв, что я истолковал его посыл неправильно. Да я никогда ни на одну женщину больше не взгляну, кроме Нади. Хотя, по правде, через год после развода я действительно начал менять женщин как перчатки, гуляя налево и направо, будто назло бывшей жене доказывая, что я именно такой бабник и изменник, каким она меня представляла. Расплачиваюсь с барменом, как вдруг на мобильный поступает очередной звонок. Доченька любимая звонит. Радость моя. За грудиной начинает гулко биться сердце. Надеюсь, у Нади все в порядке. «Папочка, мы с Катей по тебе соскучились», — щебечет малышка по ту сторону. «И хотим тебя кое-куда пригласить».